новостей. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире «Линия новостей». В эфире Кристина Иванова и Тимур Докторов. Здравствуйте. И на этой неделе губернатор Красноярского края Виктор Толоконский посетил Крым. Там он не отдыхал, а подписывал соглашение с республиканским правительством. Теперь наши регионы будут не только дружить, но и развивать торгово-экономические, научно-технические и другие связи в сфере организации отдыха и туризма, развития образования и культуры, охраны здоровья и развития физкультуры. Губернатор рассчитывает на то, что сегодняшний повышенный интерес к Крыму быстро трансформируется в конкретные инвестиционные проекты и программы. Председатель крымского правительства Сергей Аксенов рассчитывает на то же самое. Крым богат положительными традициями, точно так же, как Красноярский край. Вот, наверное, сегодня в таком обмене опытом между нашими регионами, наверное, действительно будет строиться Россия по-новому. Ну, не только между нашими, а вообще между субъектами Российской Федерации. И когда выстраиваются отношения между командами, которые отвечают непосредственно за развитие регионов, это дорогого стоит. Появляются доверительные отношения, есть понимание, как реализовывать те или иные проекты. И положительной практикой готовы делиться. Поэтому с большим удовольствием, Виктор Александрович, приглашаем вас, вашу команду, принять участие в работе совместно с крымчанами. Кстати, крымский город Алушта достался Красноярскому краю в качестве курируемой территории. И наш регион, в соответствии с поручением правительства, будет содействовать в обеспечении надлежащего функционирования объектов коммунального хозяйства и социальной сферы, а также социально-экономической интеграции. Кроме того, мы будем оказывать Алуште помощь в процессе максимально быстрого и эффективного включения ее в правовое и экономическое поле России. Кстати, 31 мая Алушта отмечала 113 лет с момента получения городского статуса, и красноярская делегация приехала с подарками. Перед алуштинцами выступили артисты Красноярского государственного академического ансамбля танца «Сибири» имени Михаила Гаденко. Линия новостей. Возвратившись из Симферополя в Красноярск, буквально из аэропорта Толоконский поспешил на заседание законодательного собрания. Там он впервые после подписания Итхамом Акбулатовым новой схемы теплоснабжения Красноярска публично прокомментировал документ. При этом он напомнил, что повального закрытия малых городских котельных быть не должно, но те, что желают остаться в энергетической городской системе, должны пройти модернизацию. И город Красноярск, и край высказали ряд принципиальных замечаний разработчикам схемы. Если коротко свести эти замечания, они, в общем-то, просты и понятны разработчикам. Мы утверждаем два простых принципа, что ни один теплоисточник не исключается так абстрактно, а подчиняется простому правилу себестоимости вырабатываемой энергии. Если себестоимость выработки тепловой энергии соответствует общий распространенный в Красноярске, как теплоисточник может и должен работать. Если себестоимость там выше, есть альтернатива обеспечить тепло потребителей по более низкой цене, то, конечно, это будет делаться. Второй критерий – это экологический выброс. Тоже, если выбросы любого теплоисточника соответствуют общей распространенные в Красноярске, это общераспространенность определяет вес города, то они работают. Если они превышают, они должны войти в норматив или закрыться. Вот эти два принципа, я думаю, что разработчики учтут. Я лично встретился с руководством сибирской генерирующей компании, которая может быть гарантирующим поставщиком. Я думаю, сейчас эти замечания будут учтены. Схему будет принимать городской совет Красноярска и без решения города, а я думаю, это решение будет с краем согласовано, Министерство энергетики не будет принимать решение. Да, по закону городам-миллионникам схему утверждает Министерство энергетики, но определяющая роль здесь будет играть городскому совету Красноярска. Это тоже определено и заявлено. Я встречался сам с депутатами городского совета, всеми Красноярском, мы этот вопрос подробно обсудили. Комиссия законодательного собрания края тоже, товарищ, по-моему, подробно рассматривали, и у нас все замечания были полностью едиными, тут у нас не было, по-моему, противоречий ни у правительства, ни у профильного комитета, ни у города Красноярска, поэтому вот эту единую позицию никто переломить не сможет. Так вот здесь все будет. Но принимать решение по схеме надо. Вот тут плохо ее оттягивать, потому что принятие схемы означает экономию бюджетных средств. Мы будем освобождены от всяких дотаций, которые у нас сейчас по Красноярску есть. На тариф любая схема, она не сказывается. У нас инвестиционные вложения определяются исключительно инвестсоставляющие. И там других правил нет. Сколько бы разработчики не писали, что надо там вкладывать, это все определяется инвестиционной составляющей тарифа, которые подчиняются очень жестким правилам, и хозяйствующими планами самих хозяйствующих субъектов. Тогда они должны с рынка взять деньги, вложить, но это не будет учитываться в тарифе. Это просто долгосрочные инвестиционные вложения, потому что тарифы будут не пострадать. Тариф в Красноярске будет один из самых низких у нас объективно. Красноярский тариф на тепло и горячую воду низкий и будет таким длительное время, потому что у нас нет никаких здесь факторов роста себестоимости. Линия новостей. Краевой бюджет стал более дефицитным. Министерство финансов Красноярского края отчиталось перед депутатами законодательного собрания об изменениях, которые ведомство внесло в закон о краевом бюджете на 2015 год и плановый период с 2016 по 2017 года. По словам министра Владимира Бахаря, обновленный бюджет выглядит так. Его доходы увеличиваются почти на 5,5 миллиардов рублей. Расходы возрастают почти на 9 миллиардов. Таким образом, текущий дефицит бюджета составляет 29 миллиардов рублей, что на 3,5 миллиарда больше прежнего. Спикер Заксобрания Александр Ус, ознакомившись с документом, пояснил, на что будут потрачены дополнительные бюджетные расходы. В частности, одним из главных приоритетов по-прежнему является, естественно, выполнение майских указов президента и создание необходимой сети дошкольных учреждений, строительство, ремонт детских садов. Это важнейший приоритет, который требовал и требует дополнительного финансирования. Это увеличение сделано и вот в рамках принятого нами решения, а в целом общая сумма средств, выделенных на эти цели, по году составляет около 3 миллиардов рублей, и мы планируем в этом году ввести дополнительно, имеется в виду как новое строительство, так и ремонты, около 13 тысяч мест для детских садов. Это серьезное обязательство, что называется, и выполнение его будет не беспроблемным. Но, тем не менее, это обязательство есть, и будем надеяться, что все нам удастся сделать. По дорогам. Это также общая федеральная установка, коль скоро в соответствии с решением федерального центра и, в частности, установкой президента лично, объемы дорожного строительства необходимо увеличивать практически в два раза в ближайшие годы. Финансирование этой отрасли составляет у нас порядка 14 миллиардов рублей, и, соответственно, добавляется вот как раз плюс 3 миллиарда к тому, что выделялось. Эта сумма и составит в совокупности 14 миллиардов рублей. Это, конечно, позволит существенно изменить ситуацию, на мой взгляд, включая и ситуацию в городе Красноярске, которая в летний период будет испытывать определенные трудности дополнительные в связи с ограничением движения на участках, где будут проводиться массированные ремонты, в частности, тот же самый проспект Свободы. Не могу не отметить увеличение финансирования на медицину, ряд учреждений социальной сферы, несмотря на все наши сложности, жизнь не останавливается, и поэтому и ремонты необходимо, соответственно, проводить. Но что особенно сложно, это в большей степени финансировать высокотехнологичную помощь, коль скоро стоимость и ремонтов, обслуживания и разного рода комплектующих на вот современную медицинскую технику, которую край приобрел последние три года, вот в связи с курсовой разницей существенно увеличилась. Но, к сожалению, надо сказать, что все запросы в этой сфере, я имею в виду медицину, этой корректировкой бюджета нам не удалось удовлетворить, и поэтому, как вы, наверное, слушали, при обсуждении постановления у нас состоялась такая острая дискуссия, поскольку объем кредиторской задолженности довольно велик, и осенью нам необходимо выделять дополнительные средства для того, чтобы закрыть хотя бы наиболее острые неотложные проблемы. По сельскому хозяйству также увеличение довольно серьезное, около 1 миллиарда рублей. Причем хочу подчеркнуть, что в этой части, большая часть, в этой части больший объем финансовых средств, который, соответственно, отражается в нашем бюджете, пришел из федерального центра, это около 900 миллиардов рублей и порядка 120 миллиардов рублей, да, прошу прощения, и около 120 добавляем мы. И несмотря на какие-то достаточно тревожные тенденции, которые были в начале этого года, особенно при весенних полевых работах, мы надеемся, что существенных осложнений селяне наши не почувствуют, поскольку те направления государственной поддержки села, которые были продекларированы, будут профинансированы в полной мере, хотя силу денег всегда не хватает, но оснований для каких-то апокалиптических, что называется, прогнозов, конечно же, здесь нет. Кроме того, Александр Ус рассказал журналистам о ноу-хау, которое поможет депутатам экономить время на принятие решений. Теперь в краевом парламенте появится такой формат, как нулевое чтение. То есть законопроект еще до заседания предварительно рассматривается депутатами, которые затем обсуждают его с губернатором и правительством и только потом вносят в повестку. Линия новостей. Депутаты горсовета раскритиковали критерии отбора домов для капитального ремонта. Несколько месяцев специалисты департамента городского хозяйства собирали данные о состоянии жилого фонда, которые им предоставили управляющие компании Красноярска. На основе этой информации и должен быть составлен окончательный список домов, которые будут отремонтированы. Депутаты подвергли критике сами исходные данные, на основе которых выберут счастливчиков. Председатель комиссии по городскому самоуправлению горсовета Виталий Дроздов пояснил нам, почему его коллеги, его коллег терзают сомнения. Первый вопрос у нас возникает обоснованность того алгоритма, который разработал региональный оператор и который утвержден постановлением краевого правительства. Поскольку там критерии прописаны, по сути, такой черный ящик, в него вложили исходные данные, получили готовые дома, которые будем ремонтировать. Вот насколько объективны те критерии, насколько объективен этот алгоритм, пока понять сложно. Но тем не менее вопросы уже задаются. А почему дом, который выглядит явно больше требующим ремонта, туда не попал в программу краткосрочную, а дом, который в целом нормально выглядит, туда попал. Вот когда мы эту программу начнем осуществлять, я думаю, необходимо будет проводить уже оценку, насколько действительно этот алгоритм объективен, насколько он позволяет определить именно те дома, которые нуждаются в ремонте. Вторая проблема, которую мы увидели, заключается в том, что вот эти исходные данные, на основании которых формируется программа, предоставляются исключительно управляющими компаниями. И должного контроля за теми данными, которые им предоставляют, нет. Нет ни механизма, нет ни способов контроля. Как вы думаете, управляющие компании могут как-то подтасовывать? А я не исключаю такого варианта. Ну, с одной стороны, все управляющие компании, конечно, заинтересованы в том, чтобы их дома максимально быстро были отремонтированы, чтобы эту головную боль с себя снять. И в этом случае у них вроде бы нет необходимости скрывать какие-то данные, занижать процент износа. Но в то же время они ведь могут и перестараться, они могут, наоборот, завышать потребности дома в капитальном ремонте. А как мы вот сейчас выяснили, на основании этих данных дом может попасть в программу капитального ремонта. Затем, когда он туда попал, комиссия в любом случае эти дома объезжает, смотрит реальные потребности. И бывает, оказывается так, что дом попал в программу капитального ремонта с потребностью ремонта капитального ремонта крыши. Сказали. Приехали на место, оказалось, что крышу отремонтировали за счет текущего ремонта, за счет средств жителей. А эти деньги, которые выделены были из фонда, могут быть распределены на какие-то другие нужды, на канализацию, отопление и еще что-то. Вот здесь возможны варианты, когда, используя такие механизмы, управляющие компании будут искусственно стараться свои дома пропихнуть побыстрее в очереди, показывая необходимость какого-то ремонта, которого реально, может быть, и не существует. Линия новостей. Депутаты законодательного собрания отказали жителям Ачинска в праве самим выбирать себе мэра. Законопроект, который сохранял прямые выборы главы города, внес парламентарий Владимир Седов. Аргументируя свои требования коллегам, он ссылался и на губернатора, и на ачинские народные массы избирателей. Хотел бы напомнить, что когда мы принимали закон об отмене прямых выборов, губернатор края уверял нас, что любой муниципалитет, если пожелает сохранить всенародные выборы, сможет это сделать. Речь тогда шла о законодательной инициативе, с которой выступают местные советы. Объясню, почему законопроект внесен мной, а не Ачинским горсоветом. Этот вопрос рассматривался на сессии горсовета. Против него проголосовало всего 2 депутата. 9 депутатов проголосовало «за», и 9 депутатов, это депутаты от «Единой России», которые не рискнули, наверное, пойти против линии партии и воздержались. В итоге голосов не хватило, выступил законодательной инициативой я еще и по причине того, что абсолютное большинство жителей Ачинска настаивает на прямых выборах главы города. В поддержку законопроекта собрано около 4000 подписей. Думаю, стоит отметить, что сбор подписей организовал не я. И по сути это получается не только моя инициатива, а инициатива еще и порядка 4000 избирателей. Кроме того, фонд «Общественное мнение» провел в Ачинске социологическое исследование. За прямые выборы проголосовало порядка 88% опрошенных. Избрание из числа кандидатов, предложенных специальной комиссией, поддержало всего 7% респондентов, ну и 5% затруднилось с ответом. Замечу, что 2 года назад проводили подобный опрос уже непосредственно депутаты «Единороссы» и назвали аналогичную цифру 85% горожан за прямые выборы. В декабре 2013 года после организации референдума устав был изменен и вновь была возвращена норма прямых выборов главы города Ачинска. Более того, хочу отметить, что на публичных слушаниях в феврале этого года было поддержано решение о сохранении прямых выборов главы города, и на сегодняшний день в уставе города до сих пор сохранена норма прямых выборов мэра. Устав так и не удалось изменить по причине того, что депутаты отказываются от изменения устава. Уверен, что среди нас нет ни одного депутата, которому бы избиратели давали поручение или наказ о лишении их права избирать глав городов и районов края. В ходе обсуждения законопроекта депутатские мнения разделились примерно поровну. Против прямых выборов, по крайней мере на словах, выступали в основном женщины. Депутат Вера Оськина посчитала, что 4000 человек из 85 тысяч избирателей не является репрезентативной выборкой, а значит, их мнение не может считаться волей народа. Еще более эмоционально выступила ее коллега Марина Добровольская. Я категорически против прямых выборов, хотя бы потому, это мое личное мнение. Когда я смотрю, сколько людей ходит на эти выборы и кого выбирают, поэтому вот мое мнение абсолютно против нынешней системы 18-17%, которые решают, кого выбирать. Понимаете? Поэтому я вас не поддержу, говорю вам честно, потому что я априори против сегодняшних выборов глав местных администраций. Но меня смущает другое. Я думаю, что если те депутаты, которые избраны народом, не смогли определиться, я вас не поддерживаю, не поддерживаю по принципиальным убеждениям. Но я бы, наверное, по-другому воздержалась вести себя, если бы все-таки городской совет проявил какую-то позицию. Потому что есть закон, и они имеют возможность и право быть легитимными от своих избирателей и принимать решения. Я бы воздержалась. Я бы уважила мнение тех людей, которые представляют власть на местах. Поэтому, когда городской совет не определился, и я считаю, что это глупо сегодня избирать кого-то прямыми выборами, я буду воздерживаться, чтобы я был честным. Голосование показало, что 20 депутатов разделяют мнение Марины Добровольской, и только 15 хотели бы оставить в Ачинске прямые выборы мэра. Кстати, депутаты назвали обсуждение законопроекта по Ачинску первой ласточкой, помня о том, что вскоре им придется обсуждать тот же вопрос, но уже в отношении мэра Красноярска. Линия новостей. Красноярские платные парковки заполучили 3000-го абонента. По недавней традиции юбилейный пользователь получил в качестве поощрения сертификат на услуги сети автомоечных комплексов. По словам авторов проекта, ежедневный абонентский прирост в среднем составляет 100 человек. Большинство предпочитает парковаться на плоскостных парковках, а также вблизи кафе и магазинов. Кстати, владельцы этих заведений отмечают, что популярность автостоянок у объектов их собственности увеличивает приток клиентов. А вот проект с месячными абонементами на парковочные места развивается не так динамично. За первую неделю после старта продаж было куплено всего 10 абонементов. Напомню, суть идеи в том, что водителям, которые ежедневно оставляют свой автомобиль в одном и том же месте, выгодно купить абонемент за 3000 рублей. Линия новостей. Красноярская железная дорога предупреждает пассажиров об изменении графика движения пригородных поездов в связи с ремонтом путей на участке Зеледеево-Кемчуг Красноярской магистрали. В связи с этим демонтирована посадочная платформа остановочного пункта Горная. С 5 июня для всех пригородных поездов западного направления, следующих из Красноярска, стоянка здесь отменяется. Линия новостей. Главе Ивенкии Петру Суворову назначили двухмесячный домашний арест. Как сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю, прокурор выступил с ходатайством об избрании такой меры пресечения после того, как Суворов не явился в суд по повестке. Напомню, глава Ивенкии обвиняется в оплате частного перелета к месту отдыха за счет бюджетных средств района в размере более 760 тысяч рублей. Ранее Суворов находился под следствием из-за того, что в октябре 2010 года купил себе орден Столы за 97 тысяч рублей, который также взял из районной казны. Следователи красноярской полиции возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя краевого центра по подозрению в распространении порнографии в интернете. Как сообщает пресс-служба Главного управления МВД по краю, оперативникам поступила информация о том, что мужчина разместил в открытом доступе на одном из файлообменников запрещенное видео. Информация подтвердилась, подозреваемый задержан. У него изъят домашний компьютер с материалами, содержащими порнографические изображения, в том числе с участием несовершеннолетних. Полицейские края за год утилизировали более 4000 ружей и винтовок. Это оружие изымалось в ходе раскрытия преступлений, рейдовых мероприятий, а также акций по добровольной сдаче боеприпасов населением. Кстати, если раньше стражи порядка уничтожали оружие вручную, с помощью обычной кувалды, на что уходило много времени, то сейчас процесс полностью механизирован и занимает всего несколько часов. По специальному заказу Главного управления МВД по краю была создана пресс-камера для пакетирования лома черных и цветных металлов и сварочный аппарат «Плазморез», пояснили в пресс-службе ведомства. В оборудованный бронированными плитами пресс может поместиться до 100 единиц оружия, а производительность аппаратуры до 2 тонн металла в час. Полученные брикеты, общий вес которых составил 7 тонн высококачественной стали, направлены на переплавку. Директор иркутской школы амнистирована по делу о замерзших школьниках. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть человека. После того, как в прошлом году трое учеников из разных классов, не дождавшись школьного автобуса, отправились домой через лес пешком. В ходе поисков двое подростков 16 и 14 лет были обнаружены и доставлены в реанимационное отделение ожогового центра в Иркутске. В результате обморожения дети лишились нижних конечностей. Самый младший мальчик был найден мертвым в лесу. Решение об освобождении от уголовного преследования директора принято на основании постановления Госдумы об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы. Постановление суда вступит в силу 13 июня 2015 года. Линия новостей. Новости соседей. На Алтае арендаторов лесных земель хотят обязать тушить пожары своими силами. Предложение о разработке такой законодательной инициативы озвучили накануне в Совете Федерации. Цитирую. «Арендаторы сегодня по закону не обязаны заниматься тушением лесных пожаров», пояснил сенатор Геннадий Горбунов. «Сегодня мы договорились со спикером нашего Заксобрания Иваном Лором о том, что будет внесен такой законопроект, который в конечном итоге будет накладывать на арендаторов ответственность. Возможно, это будет обязательный пункт договора об аренде земель лесного фонда. Сейчас это делается на добровольной основе и не так часто, как это необходимо». Конец цитаты. А в Кемеровской области произошло землетрясение. Согласно данным оперативной обработки Алтайско-Янского филиала геофизической службы Сибирского отделения Российской академии наук, в пятницу 5 июня подземные толчки магнитудой 3,4 балла в эпицентре находились на глубине более 10 километров и произошли в 12:53 по местному времени. Эпицентр землетрясения располагался на территории северо-восточного Алтая в 174 километрах от Таштагола. По данным МЧС, сообщений о разрушениях и пострадавших пока не поступало. В Туве узаконят сакральные места и народные традиции. Глава республики Шалбан Караул предложил в социальных сетях принять республиканский закон о священных горах и Ова. По словам главы региона, сейчас в Туве сложился наилучший момент для того, чтобы на законодательном уровне защитить обычаи и традиции предков тувинцев. В год народных традиций предлагаю защитить официальным законом некоторые из обычаев и ритуалов нашего народа, а вместе с ними и культовые для тувинского народа места, где они проводятся. На эту мысль меня натолкнуло очередное восхождение к Большому Ова на вершине горы Байтайги, считавшейся нашими предками священной, написал Караол. Новосибирской мэрии согласовали встречу главы фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального с горожанами. Организаторы этой встречи, которая должна пройти в рамках праймериз демократической коалиции, напоминают, что теперь она точно состоится 7 июня в 16:00 на набережной у парка «Городское начало». Обещают много интересного. Поговорим об идиотских запретах, свободе творчества, приморских виллах чиновников из «Единой России» и законных способах борьбы с коррупцией. Хотите, чтобы выборы депутатов Новосибирской области были честными, а пожилые единороссы больше не занимали теплые места в заксобрании, Навальный расскажет, что делать. Так поясняется в анонсе встречи. Ученый из Японии хочет перебраться в Новосибирск ради науки. Профессор Хироси Амано, получивший в прошлом году Нобелевскую премию в области физики, заинтересован в совместных исследованиях с учеными в новосибирском академгородке и готов туда переехать. Об этом он сообщил на Международном форуме технологического развития «Технопром-2015» в Новосибирске. Хироси Амано с 1989 года работает в Японском университете Нагоя. Нобелевку он получил за изобретение эффективных синих светодиодов, которые позволили создать яркие и энергосберегающие приборы белого цвета. В Томске открылись чеховские пятницы. Как сообщили организаторы, на этот раз они посвящены 70-летию Победы. Начали фестиваль артисты и поэты чтением стихов и песнями о Великой Отечественной войне. Среди участников фестиваля музыкант Александр Мезенцев, худрук творческого объединения «Звездная радуга», народный артист Азербайджана Владимир Морозов. Также традиционно на площадке выступят президент чеховских пятниц, путешественник Евгений Ковалевский, актер Владимир Иванников, скульпторы Леонтий Усов и Олег Кислицкий. Фестиваль стартовал 5 июня на набережной реки Том и памятника Антону Чехову. Линия новостей. В Енисейске в рамках подготовки к празднованию 400-летия города отреставрируют старинную мечеть. Всего к юбилею власти планируют восстановить 21 объект культурного наследия. Как сообщил заместитель руководителя управления капитального строительства по краю Дмитрий Иванов, сейчас в мечети начались подготовительные работы. Демонтируются либо готовятся к замене конструкции, которые будут мешать последующему процессу реставрации. Самое главное восстановить утраченный минарет, он выполняется из кирпичной кладки, и выполняется крыльца по зданию, выполняется полностью реставрация снаружи и внутри здания, меняется оконное заполнение, подключение новых инженерных сетей, разводка электрики, установка светильников. Также территория благоустраивается, выполняется новое ограждение кирпичное с заполнением. Укрупненно вот такой набор. Закончить реставрацию мечети планируют к 1 декабря 2015 года. Напомню, что Енисейск отпразднует свое 400-летие в 2019 году. Новостей. Состоялось третье заседание дискуссионного клуба «Универсиада-2019». По замыслу чиновников Министерства спорта Красноярского края, членам клуба в ближайшие 4 года предстоит генерировать идеи о том, как должна быть организована жизнь деревни, что необходимо построить, где будут размещаться основные объекты, в какие сроки планируют подготовить все необходимое. И также необходимо придумать и то, как впоследствии будут перепрофилированы здания и какое наследие останется Сибирскому федеральному университету. По словам гендиректора исполнительной дирекции 29-й Всемирной зимней универсиады в Красноярске Максима Уразова, начало работы клуба обнадеживает. Сейчас обсуждались два направления, обсуждались комплекс объектов, которые располагаются на Николаевской сопке, и комплекс объектов, которые располагаются на стадионе «Радуга». Когда приходили все тем, кому эта тема интересна, приходили и общественные движения, представители экологических движений, приходили спортсмены, заинтересованные родители, которые живут рядом, студенты Сибирского федерального университета и других университетов. И в рамках дискуссии как раз обсуждали, какие есть вопросы, какие есть иногда мифы, может быть, иногда вокруг этих объектов в публичном пространстве летают. И люди предлагали разные варианты, отстаивали те или иные позиции, поэтому считаем, что такая открытая площадка дискуссионная очень важна в рамках подготовки к универсиаде. Ну, на самом деле, предлагают вопросы, например, первая тема была, это экологическая составляющая, очень актуальная, о том, что практически весь лес будет вырублен в рамках подготовки к людям. Но на минимизировано. Есть специальные органы, которые будут следить за этой темой. И очень важно, что при строительстве объекта количество посадок, их снос будет минимизирован. И второе, будет компенсационные посадки на одно дерево. Два дерева будет также посажено. Таким образом, полностью будет риск гибели, то есть будет полностью ущерб экологии, он будет минимален. То есть это, кстати, экологическая проблема всех беспокоит, но очень важно, что как раз на дискуссионном клубе встретились разные мнения, разные версии. Самое главное, пришли к общему, что нужно будет минимизировать снос зеленых насаждений, но мы понимаем, что сейчас при строительстве объектов какое-то количество деревьев пострадает, и, значит, соответственно, нужно будет проводить посадки в городе Красноярске, посадки для того, чтобы компенсировать эти потери. Вторая версия обсуждалась, например, о том, что кто-то там хотел перенести на какие-то другие объекты. Но общественность встала на защиту. Студенты встали, спортсмены встали о том, что, например, нам нужны объекты в черте города Красноярска для занятия спортом, для занятия отдыхом, не рекреационные зоны. И тоже это обсуждалось как вариант. Предлагали взять идею о том, что поискать варианты наследия объектов, какие есть. Поэтому это все обсуждается. Мы еще будем проводить два дискуссионных клуба в этом сезоне. И планируем ее осенью, эту площадку, сделать как постоянно действующую. Напомним, что среди экспертов дискуссионного клуба проректор СФУ по организации и сопровождению проектов Роман Шорохов, вице-спикер городского совета депутатов Красноярска Александр Глесков, генеральный директор проектной мастерской А2 Борис Шаталов и руководитель студенческого штаба СФУ Сергей Головатый, ведущая клуба «Красноярская телеведущая» Анастасия Солопека. Линия новостей. В крае единый государственный экзамен по литературе и географии сдали лучше, чем в среднем по России. Как рассказали в пресс-службе Министерства образования региона, в стране средний результат по литературе вырос с прошлогодних 53 баллов до 56. По географии же он остался на уровне прошлого года – 53 балла. Об этом сообщили в Миноборнауки Российской Федерации. Есть среди красноярских выпускников и 100-бальники. По географии максимальный балл получил выпускник Красноярской гимназии номер 14. По литературе на 100% с заданием справились двое учащихся – из Ачинской школы номер 12 и Красноярской гимназии номер 1 «Универс». Кроме того, в крае по сравнению с прошлым годом на 10 человек сократилось количество экзаменуемых, не преодолевших минимальный порог. В Министерстве образования Красноярского края рассказали, что экзамен по географии в этом году сдавали 284 человека, экзамен по литературе 698. Оба экзамена проходили 25 мая в 46 пунктах проведения в 30 муниципалитетах региона. За нарушение порядка проведения был удален всего один участник ЕГЭ за использование сотового телефона. Новостей. Накануне вечером в Красноярске стартовала научная экспедиция Русского географического общества «Красноярск-Хатанга». Сплав пройдет по Енисею на катамаране «Ивенкия». Путешественники оснащены всем необходимым для длительного похода. Всего за 85 дней члены экспедиции планируют преодолеть 5547 километров. Руководит экспедицией член Русского географического общества и руководитель Красноярской общественной экологической организации «Природа Сибири» Игорь Чапалов. Экспедиция будет разбита на 3 этапа. Подробнее о них нам буквально перед стартом рассказала директор фирмы-соорганизатора экспедиции Кристина Зимина. Первый этап открывает, уже из Дивногорска сделан, сейчас остановилась в Красноярске экспедиция. В Красноярске сейчас тоже иностранная делегация, показываем катамаран. И открытие происходит сегодня вечером, буквально через час. Потом из Красноярска катамаран с пассажирами плывет до Енисейска, там останавливается. С Енисейска до Ярцева и Добора, там можно с Енисейска до Ярцева и Добора присоединиться, кстати, еще есть места. Потом дальше прибывает Курухан. Куруханский присоединяется к члену экспедиции уже именно основной. И с Труханска мы плывем на, по системе рек и озер, на плато Сутарана. Там у нас радиальный поход на озеро Великий, географический центр России. Потом катамаран возвращается обратно в Труханск. И потом далее с Труханска, третий этап экспедиции, катамаран идет до Диксона. По северному, по Каскому морю, по северному. В общем, там 3 человека всего будут принимать участие. Потом возвращается в Красноярск, до Хатанги катамаран идет, а там дальше уже в Красноярск не по воде. Эта экспедиция очень долго, получается, в начале сентября только вернется обратно. Второй этап, который из Туруханска на плато Путорана, планируется завершить в середине июля. И, собственно, 15 июля начнется третий этап на Мексилинске. Кроме научных исследований, путешественники будут продвигать среди населения внутренний туризм. Также в ходе экспедиции будет проведена акция для жителей отдаленных территорий «Подари радость детям». На средства экспедиционного центра Русского географического общества в СФО были приобретены игрушки для ребятишек из отдаленных северных поселков на Енисее. Итогом всей эпопеи станут новые разведанные водные и пешие маршруты. Будет снят документальный фильм. Линия новостей. Регбисты Красноярского Енисея СТМ на выезде обыграли Империю из Пензы со счетом 31-8. Как сообщает пресс-служба клуба, счет на 8-й минуте открыли хозяева после флангового прорыва Артема Гончарова. Через 15 минут Павел Новиков сравнял счет, а затем забил реализацию. Под занавес первой половины матча игрок Империи оказался точен со штрафного, и на перерыв команды ушли с преимуществом пензенцев. В середине второго тайма автозаводцы вышли вперед и принялись планомерно наращивать собственное преимущество. Сначала мяч приземлил вышедший на замену Александр Безверхов, а через 2 минуты Павел Новиков совершил перехват и вторично реализовал свой же занос. Бонусную попытку за 7 минут до конца занес Дмитрий Симонов. Следующий матч Енисей СТМ также проведет на выезде против Зеленограда 7 июня. И на этом у нас все. Мы прощаемся до следующей недели. Всего доброго. Новостей. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8 983 309 48 87. Время игры .рф. С любовью. Вадим Демчок. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии.